Вторая женщина, что слепо смотрела перед собой бледно-голубыми глазами, сказала: «Ромашка, у меня опять в глазах темно. Вчера маленько видела, а сегодня погасло. Ты мне в глаза посвети, а то как я по хозяйству управляться буду? На все натыкаюсь, все бью». Ромашка приблизился к ней, сжал пальцы щепотью и поднес к ее глазам, словно держал две лампочки. «Давай, повторяй за мной. Богородица Дева, ясное солнышко, посвети на меня, чтобы я увидала твое девичье лицо, и глазники мои посветлели, чтобы внучку мою Катеньку увидала, когда она к бабушке своей из Ростова вернется». Ромашка держал у ее глаз щепоти. Потом раскрыл ладони, то удалял, то приближал, словно черпал из воздуха свет и вливал ей в глаза, вращал пальцы, словно ввинчивал ей в глазницы лампочки. «Ну как? Видишь?» «Трушки, вижу, ой, вижу!» – воскликнула восторженно женщина и бросилась целовать Ромашке ладони. Тот не отнимал. «Она не мне, она Богородице руки целует». Обе женщины, держась одна за другую, ушли со двора. Ходила хромая курица и клевала невидимые крошки. Грелась на солнце веслоухая собака, подставляя теплу раненый бок, Ромашка говорил: «Тут земли целебные, тут в травах сила, тут от земли сила идет. Эти места Богородица босиком исходила. Война кончится, я здесь санаторий открою, буду людей лечить. И наших ополченцев, которые раненые, и укров, которых мы покалечили, тут мы будем мириться». Рябинин покинул хату целителя и пошел на край села принимать пост. С тех пор, как он перешел в батальон «Аврора» и занял позицию у Петровки, здесь не было серьезных боев, редкие перестрелки, тревожащий огонь артиллерии, попытки малых групп диверсантов просочиться в тыл ополченцев. Главные бои шли у соседей. Там украинцы рвались к стратегическому шоссе, атаковали танками, бомбили самолетами. Ноющий дребезжащий звон донесся с неба. Зловещий смычок теребил металлическую струну. Рябинин тоскливо прислушивался, вспоминая растерзанную взрывом землю, перевернутую самоходку, каталонца Аурелио, воздевшего руку в предсмертном приветствии, обрубки ног, красные, как горящие головни, отыскал в небе серую стрелку штурмовика, который в вираже сверкнул на солнце, ждал, когда издалека над полем прокатятся глухие разрывы. «Мой батька в Днепропетровске на аэродроме служил диспетчером». Молодой ополченец Завитуха из-под ладони смотрел в небо, стараясь разглядеть самолет. Как началась мясорубка, он подал рапорт, не желая участвовать в карательных операциях против народа. Его прессовали, довели до инфаркта, лежит, болеет. Повидать бы его смотаться в Днепропетровск. Его серые глаза тоскливо смотрели на голубые холмы, за которыми ждал его больной и любимый отец. «Ты поезжай к отцу, Завитух», – хохотнул Жила. «Тебя через час отловят и за яйца повесят. Отцу на показ. Они всех нас давно вычислили, и для каждого пуль готова. Если текать отсюда только в Россию, Сибирь всех спрячет». По улице, пыля, прогремел грузовичок, остановился у опорного пункта. Из кузова соскочили два ополченца в черных комбинезонах и балаклавах, осторожно достали две длинные трубы и повесили их на ремнях на плечи. «Где комбат?» – спросил один, мерцая из прорези балаклавы черными глазами. Курок шел им навстречу. Поздоровались, отошли в сторону. Курок что-то им объяснял, указывая на поле, на редкую лесную посадку, на пустое знойное небо. Неся на плечах трубы, двое в балаклавах двинулись краем села, таясь в садах, туда, где начиналась чахлая лесопосадка. Грузовичок с водителем остался у опорного пункта. «Ловцы самолетов», — сказал Жила. «Из этих херовин долбят по самолетам. Если бы у нас были такие, я б наколотил, как ворон. А то что с этой пукалкой сделаешь?» Он презрительно перебросил из руки в руку поношенный автомат. Татуировка на голом плече заиграла голубыми драконами. Рябинин сидел в прозрачной тени пирамидального тополя, глядя на стреляные автоматные гильзы, втоптанные в сухую землю. Летели над полем стеклянные миражи. Далекие холмы, казалось, плыли в слюдяном воздухе, как волшебные острова. Он вдруг подумал о женщине в васильковом платье, той, что вчера вышла из разрушенных хат, поломанных садов на звук аккордеона. Стояла, пьяно внимая сладостному пению артиста. Ее шелковое платье было прозрачно на солнце. В нем светилось стройное тело, ее голая рука была золотистой от загара, зеленые глаза щурились, дрожали, смеялись, когда Рябинин шагнул к ней, приглашая на танец. Она была где-то рядом, среди проломанных стен и просевших крыш, а его московская подруга, которой он признался в любви, была страшно далеко, отделена не только пространством. Этим изрезанным танками полем, саур-могилой, перевернутой гаубицей, сгоревшими у обочин боевыми машинами пехоты. Но и разорванным временем, которое совершило вдруг грозный вираж, чудовищный завиток, подхватило его и понесло в другую небывалую жизнь, в непредсказанную судьбу, удаляя навсегда от московских компаний, литературных кружков, легкомысленных увлечений. Тот грозный и страшный опыт, который он приобрел, еще не был усвоен. Еще громоздился в нем, как те монументы с оторванными носами, выбитыми глазами, изуродованными телами. И хотелось, чтобы к этому чудовищному нагромождению прикоснулась волшебная сила, умерила боль, укротила ярость, смирила ненависть. Прикоснулась та загорелая женская рука, к которой он тянулся под сладкую музыку танго, и был остановлен истошным криком «Танки!». Рябинин услышал дребезжащий металлический звон, падающий из бледного неба, пошарил глазами, отыскивая в пустоте серый треугольничек самолета, следил, как отточенно и беспощадно мчится штурмовик к невидимой цели. Из леса посадки сквозь чахлые тополя взметнулась белая курчавая щупальца, понеслась, догоняя в синеве самолет, соединилась с ним, превращаясь в бледную вспышку. Негромкий хлопок долетел до земли. Там, где мчался самолет, возникла пышная кудрявая папаха. Белесые космы стали распадаться, тянуться к земле, а над ними появился белый, прозрачный, похожий на зыбкую медузу парашют. Раскачиваясь, стал опускаться, сносимый воздушным потоком в сторону села. «Ага! Мусор! Отстрелили яйцо!» Жила ликуя воздел руки, словно звал к себе парашют. «Ко мне, ко мне! Я тебе второе яйцо оторву!» Из домов, из развалин, высыпал народ, смотрел, как падают далеко на поле дымящие осколки самолета, как раскачивается парашют, и под куполом, похожий на летучее семечко, темнеет летчик. «А ну давай, гони!» – Жила заскочил в кузов грузовичка, хлопнув кулаком по кабине. «Мы его заберем!» В кузов с ловкостью и азартом ловца успел заскочить ополченец Завитуха. Рябинин разглядел, как у него и у Жилы глаза сверкают одинаковым охотничьим блеском. Народа на улице становилось все больше. Старухи, старики, малолетки, прервавшие дневной отдых ополченцы, шумели, указывали кто в небо, кто за село, кто в поле, где далеко, чуть видное, курились обломки. На улицу влетел ошалелый грузовичок. За крышу кабины, в рост, держались Жила и Завитуха. На коленях, окруженный пузырящимся шелком, стоял пленный летчик. Он был без шлема, в синем летном комбинезоне. На худом лице кровенели ссадины, синие глаза безумно вращались. Руки были связаны за спиной обрезком стропы, и ее конец намотал на кулак Жила. «Давай вылазь, мусор!» Жила пихнул ногой пленного, тот неумело стал перебираться через борт, упал. И Жила дергал за стропу, понукая: «Вставай, сука укропная, погляди народу в глаза!» Пленный стоял на коленях, вращая шеи со связанными руками. Начинал клониться, но Жила дергал стропу, словно взнуздывал его, не позволяя упасть. «Смотрите, люди, на эту суку укропную! Это он, сука драная, вас бомбил, сжигал заживо! Он смотрел сверху, где играют детишки, и кидал бомбу, и у детишек отрывал ручки и ножки. Он смотрел, где дом получше и сад покрасивше, не пускал ракету, так что погибали всей семьей, а мертвецов хоронили прямо в саду, у поломанных яблок. Теперь он ваш, сука укропная, больше не сможет вас убивать. Хотите, башку ему оторвите, хотите, повесьте. Если попросите, я ему пулю в мозг всажу». Люди стояли, обступив пленного, боясь перешагнуть невидимый круг, словно от летчика исходила мертвящая сила, продолжавшая губить и мучить. Рябинин смотрел на оглушенного летчика и думал, не тот ли он, кто направил ракету на его товарищей из батальона «Марс». и эта жуткая воронка, по краям которой лежали обрубки тел, липкие кишки, оторванные головы. Не он ли убийца его друзей? «Я русский», — произнес летчик, стоя на коленях. «Русский я. Терентьев Василий. Не по своей воле. Приказ». «Ты, сволочь, не русский, а блядин сын», — просипел старик с костяными глазницами, на дне которых стояли непросыхающие темные слезы. «Мою Марфу Никитишну убил, а я ее по саду 2 дня собирал». «Ой, люди мои горькие, и за что нам такая беда?» Женщина в мятом платье, под которым болтались вислые старушечьи груди, заломила руки. «Жили, робили, груши были, хлеб був, что нужно купляли, все пожгли, поломали, деток поубивали, кто не убег, того разбомбили, на кладбище земли не хватает, в садах хороним, и за что на нас такие гады напали, бомбят и пуляют, пусть бы им бомбой по голове залепило».